а заторможенный с самого утра мозг начал на бешеной скорости гонять параноидальные мысли. «Сейчас начнется грандиозный шмон. По идее, подозревать меня никто и не подумает, потому что я давно заслужил репутацию здравомыслящего человека. Тем не менее, там под кроватью, под отошедшим куском ламината, тот еще в гостинице, уровень ремонта, не больше 3 звезд, несмотря на заявленные 5, лежит дешевая имитация айфона, оснащенная нанейм-сим-картой за 1,5 фунта. В тариф входит месяц без лимита на все, что заставило меня сильно задуматься о дырах в местной общественной безопасности. Или это в рамках свободы и демократии? Продал мне все это торговец-индус, владеющий многофункциональной лавкой недалеко от центра Лондона. Занятно, что прямо напротив нее располагался полицейский участок. Поэтому Фейго без проблем отпустил меня в лавку одного, типа закупиться сувенирами. Их тоже для виду купил. Макетики Биг Бенов, плюшевые игрушки, магнитики на холодильник и еще пару больших пакетов всякого. Первое письмо написано вчера ночью и выставлено на таймер. Придет на мою почту где-то в разгар полуфинала, а ближе к вечеру, когда у меня типа дойдут руки, я покажу его Фейго. Планировал показать. Теперь, когда мой юный, не по годам ровесник Канглао решил разнообразить нашу беспроблемную жизнь. «У тебя что?» К моменту, когда старший телохранитель решил уточнить информацию, я уже почти успокоился. «Ну не станут у меня под полом в номере искать». Залившись краской, Канглао едва слышно повторил. «Меня украли телефон». «Что значит украли?» — спросил Фейго. «Я заметил это только сейчас». Съежившись, еще тише ответил Канглао. Последний раз я видел свой телефон около 1:40. Слушал музыку, когда чистил зубы. «Может, просто потерял?» — предположил Луканг. «Я не мог его потерять», — насупился младший телохранитель. «Посмотри на него, Лао!» — указал на меня телохранитель старший. «Он твой ровесник, но не создает никаких проблем, делая свою работу и не мешая ее делать другим. И ты лучше, что нашлось у Академии, это просто позор!» «В телефоне было что-то такое, чему лучше не попадать в интернет?» Спросил я, направив паранойю в полезное русло, и принялся набирать сообщения для Ли с просьбой в ближайшие часы проявлять повышенную бдительность и мониторить потенциальные утечки. «Нет, конечно нет», — испуганно ответил Канглао. «Я пользовался им только, чтобы слушать музыку и переписываться с мамой. Фотографировать и записывать тебя запрещено инструкциями». «Как и позволять себя обворовать!» — отвесил ему подзатыльник Фейго. «Какого хрена именно сейчас?» «Мне все равно 1/2 часика в номере посидеть надо». Воспользовался я возможностью. «Это же прекрасно. На какое-то время меня оставят в покое, а значит, я могу на всякий случай избавиться от левого телефона». «Идем!» Повел нас к лифтам старший телохранитель. «Вспоминаю все свои передвижения за сегодняшний день», — велел Канглао. «Да», — подпрыгнул тот от энтузиазма. «А тут в коридорах даже камер нет». С неискренним огорчением цокнул языком тренер Ло. «И это правда, здесь как будто всем плевать на безопасность». Меня перепроводили в мой скромный люкс, и тренер Ло очень удачно решил понаблюдать за телохранителями. Полагаю, чисто от скуки. Когда дверь за соратниками закрылась, я быстро добежал до кровати, залез под нее, достал телефон и выставил на таймер еще 2 привета из будущего. Все, что успел вспомнить и записать за это время. Пока хватит, а потом придется поискать другой смартфон. От этого лучше избавиться, потому что шухер поднять Фейго может избыточный в виде повального обыска гостиницы. Закончив, я достал из телефона сим-карту, потом тщательно протер то и другое влажными антибактериальными салфетками, чертыхнулся, разрезал симку ножницами на 10 частей, каждую протер заново, завернул все в те же салфетки и аккуратно выглянул в коридор. Никого. 3 шага по коридору, и вот я у двери соседнего пустующего люкса. Открытого люкса. Это что вообще за уровень безопасности такой? Компоновка номера предполагает наличие камина. К нему, не забыв прикрыть за собой дверь, я и ломанулся. Дрова есть, жидкость для розжига тоже есть, имеется и зажигалка. Все как в моем номере. Хвала стандартизации. Разворошив уложенные поленья, я сунул между них сверток, старательно полил все жидкостью для розжига и щелкнул зажигалкой. Дело сделано. Пора возвращаться домой. На дрожащих ногах, тяжело дыша от избытка адреналина, тот еще из меня шпион. Я вернулся к себе и весь потный рухнул на диван в гостиной. Трясет, ноги не держит. А мне позарез нужно успокоиться до выхода на корт. Может, вообще не стоило всем этим заниматься? Сейчас смахнут странный спам в специальную полочку, и получится, что я зря вот этим вот занимаюсь.